Глава 7. Следующие полчаса я рассказывала Нейлзу про позитивное мышление. Мини-лекция, начатая в коляске, продолжилась и после того, как мы подъехали к высокой каменной стене. Эта стена отдаленно напоминала кремлевскую, за ней находилось нечто величественное, но мне было пока не до этого. Я развлекала Рыжего рассказом. Происходящее отмечала мельком. Вот высадивший нас возница уехал, вот мы прошли вдоль кладки и нырнули в какую-то чрезвычайно узкую нишу. Потом Нейлс пыхтя надавил на некий рычаг, и мы оказались по ту сторону. Вышли в этакий жиденький сад. Все это время парень крепко держал за руку, а в момент, когда просачивались в открывшийся проход, мою кожу нещадно кололо. Едва вышли, Нейлс замер, заставив притормозить и меня. Следом было бормотание. «Отлично. Защита все-таки пропустила». О том, что защита могла не пропустить, я решила не думать. «Ну и что там дальше?» — буркнул парень. «Что будет, если начинать день с этих твоих благодарностей? Кстати, кого благодарить-то?» «Всех. Собственное тело, высшие силы, родителей, родственников, обстоятельства». «А тело-то за что?» — нахмурился Рыжий. «За то, что оно у тебя вообще есть, за то, что проснулась в этот мир». Я знала, что звучит странно, но бодро вещала об оптимизме. В прошлой жизни я подобными практиками не увлекалась, только изучала и планировала когда-нибудь начать. А сейчас, рассказывая Нейлзу, прониклась как никогда. Да и чем еще заняться в моем-то положении? В моем положении жизненно важно верить в лучшее. Без этого точно трындец. «Ладно, понял тебя». Донеслось очередное бормотание. «Подумаю». С этими словами меня потянули дальше. Мы двигались довольно быстро, я старалась не пугаться всевозможных теней и периодического покалывания на коже. Что бы ни говорил Нейлс, настройка на позитив помогла, мы добрались легко. Миновав сад, прошли мимо группы каменных построек и вышли к огромному такому зданию. Не особняк, но и до дворца, если честно, не дотягивает. Впрочем, что считать дворцом? «Все», — шепнул Нейлс. «Молчи и держись рядом». «Рядом?» Вообще-то, осознав, что магическая защита не трогает лишь потому, что иду в сопровождении представителя правящих, я на нем уже практически висла. «Сейчас будет самое важное», — добавил парень, и мы начали подниматься по узкой неудобной лестнице, которая вела к боковой двери. «Вход. Единственный короткий коридор, и тут удача отвернулась». Не успели войти в огромный, наполненный тусклым свечением зал. Не успела я увидеть высокую цилиндрическую глыбу, расположенную в центре, как под потолком, по периметру от укрывавшего этот зал прозрачного купола, начали зажигаться дополнительные огни. Нейлс сначала заледенел, а потом сжал руку с такой силой, что я едва не заорала. Он потащил в сторону, в тень от нависавшего внутреннего балкона. Едва мы, как мыши, прижались к стене, в гулкой тишине зазвучали уверенные шаги. Я отлично видела колонну. Каменная глыба пульсировала изнутри и была подсвечена снаружи. А вот человека, который приближался к реликвии, опознала не сразу. «О, нет!» Почти бесшумно простонал мой спутник. «Я же говорил!» «Дрейк. Все такой же рыжий, но не такой лощеный, как на приеме. Скорее потрепанный и уставший. И, как ни странно, со стулом наперевес». «Это называется накликал», — выдохнула я Нейлзу в ухо. Верить в мистическую способность Дрейка появляться в самый неподходящий момент я не спешила. Тоже говорила практически бесшумно, но визитер резко замер и огляделся, пришлось зажать себе рот. Зато дальше мы наблюдали интересное. «Реликвия, говорите?» «Отбрасывает, говорите?» Но рыжеволосый Дрейк обращался со штукой из первохрама весьма вольно. Не обнаружив ничего подозрительного, он продолжил путь. Остановился возле колонны, поставил стул и, усевшись, уперся в камень подошвой сапога. Несколько минут рыжий смотрел на пульсирующие внутри колонны свечения, а потом откинулся назад и, прикрыв глаза, замер. Открывать рот было опасно, но... «Что он делает?» — прошелестела я. «У дяди особое отношение с колонной», — объяснил Нейлс. А через миг, когда Дрейк открыл глаза и бдительно прищурился, мой подельник, не скрывая паники, выдохнул. «Все, валим!» Еще секунда. Короткий хлопок, и меня словно засосало в какую-то дыру. Засосало вместе с Нейлзом, но вокруг стало так темно, что рыжего я не видела. Зато ощущала рядом напряженное тело, которое быстро расслабилось и заявило радостно. «Теперь в безопасности. Тут не достанет даже он». «М?» — вопросительно протянула я. Попыталась отодвинуться, но сразу уперлась в какую-то стену. «Где мы?» «О-о-о!» — важно произнес Нейлс. Кажется, он щелкнул пальцами. Над головой вспыхнул тусклый свет, и мое сердце провалилось куда-то в желудок. Мы стояли в каменном мешке. Глубоком, но узком. Шириной не более метра. С серыми, словно бетонными стенами. Взгляд вверх позволил увидеть только свечение. «Мы в подпространстве», — сообщил парень таким тоном, словно я должна умилиться. «В моем. Личном». Я не выдержала и взвизгнула. «Куда ты нас затащил?» Как говорится, обидеть художника может каждый. Мага, как понимают, тоже. Нейлс надулся, но очень выразительно, посмотрел так, словно оскорбило до глубины души. Дружелюбие, которое появилось совсем недавно, с парня сдуло, и мне прямо-таки прошипели. «Это подпространство личное. Ты хоть представляешь, каким уровнем мастерства и силы нужно обладать, чтобы такое создать?» Я, конечно, не представляла, но и ругаться не собиралась. Поэтому хлопнула ресницами и напомнила примирительно. «У меня вообще-то амнезия. Расскажешь про эту штуку?» Рыжий буквально задохнулся возмущением, но в итоге все-таки рассказал. И чем дольше он бубнил, тем ближе я к этому юному мастеру магического дела придвигалась. В какой-то момент захотелось схватить его за ворот куртки и принудить научить этому фокусу и меня. Будь у меня магия, так бы и поступила. Но магии по-прежнему не было. Зато теперь получить ее захотелось еще больше. До мурашек и до дрожи во всех местах. Личное подпространство. Место, которое как бы отсутствует в привычном мире. Оно вне обыденности и напоминает потайной карман. Маг может уйти в него и находиться сколь угодно долго. Может хранить здесь вещи и даже поселиться. Каменный мешок, в который мы угодили, являлся этаким начальным уровнем подобных карманов. С ростом силы и мастерства личное подпространство расширяется. А касательно внешнего вида... Подпространство может быть любым. Нейлс стремился к крепости, подобной дворцу, все-таки дворцу, правящего рода. Его личная крепость начиналась с вот такого непробиваемого, абсолютно автономного мешка. «Пока ты здесь, у тебя нет необходимости в еде, воздухе и воде», — пробурчал рыжий. «Впрочем, это утверждение спорное, досконально механизм еще не изучен. Есть версия, что мы все-таки питаемся, но получаем необходимые элементы каким-то другим способом, например, в форме чистой энергии. Неважно. Главное, ты не задохнешься, даже если твое подпространство будет размером с собачью конуру». «Не задохнешься. Голода и жажды не возникнет, другие естественные потребности тела тоже замирают. А как насчет входа?» «Проваливаешься из любой точки, абсолютно бесшумно, и даже магического следа не оставляешь». «Бесшумно? А как же тот хлопок?» Нейлс фыркнул. «Хлопок слышит только маг-владелец и гость, которого берут с собой». Эти слова были сказаны, ну, очень патетично. Кое-кто намекал, что сделал мне великое одолжение. Что ж, спасибо, я оценила. Улыбнулась и продолжила выяснять детали. Значит, войти можно где угодно, а выйти? Увы, тут меня обломали. Выйти только там, где вошла. Уж не знаю почему, но фантазия нарисовала водопад. Гигантский, с ревущими такими неудержимыми потоками. Вот летишь с такого вниз с риском, что разобьешься, но уходишь в подпространство и... Во-первых, ты замедлишься. Во-вторых, посидев в безопасности, как минимум придумаешь какой-нибудь план. Но выход из подпространства все равно выглядел как какая-то недоработка. Впрочем, возможность свалить от любой опасности и в любой момент уже супер. С какого уровня можно создавать такие штуки? Нейлс в очередной раз фыркнул и бросил обидное «забудь». Однако забывать я не собиралась. Вместо этого принялась азартно ощупывать стену. Мой спутник тем временем сполз на пол и, усевшись, насколько смог, вытянул ноги. Теперь он выглядел отрешенно, и я догадалась. «Будем сидеть тут, пока не уйдет Дрейк?» «Угу. Отлично, логично, но... А как мы узнаем?» Узнавали мы не менее занятным способом. Спустя примерно час Нейлс велел мне застыть, а сам развернулся и сунул голову прямо в стену. Выглянул, чтобы тут же вернуться и буркнуть. «Сидит». «Офигеть!» Опять-таки не сдержалась я. Парень посмотрел скептично и занял прежнюю позицию. Я к этому моменту прямо-таки замучила его вопросами. Бесконечные «что», «как», «почему» и «куда» выглядели подозрительно даже для девушки, словившей амнезию. Но я не сдавалась. Мне было жесть, как нужно узнать максимум о магии и возможностях, которые она дает. На данный момент карман оказался единственным поистине эпичным бонусом. Но остальные возможности тоже впечатляли. Маги умели многое. От наложения иллюзий до установки защит. Боевая магия была доступна единицам. За то, что приятно. Здесь не существовало никаких магических специализаций. Возможности мага зависели исключительно от его силы. «Ты сам в боевую магию можешь?» — спросила я азартно. Нейлс недовольно поморщился. «Я только на третьем курсе, мне рано». Увы, я перегибала. Для своего возраста и в рамках своего окружения парень был круче, чем яйца. Мне следовало заглядывать в рот и восхищаться, а я... Он учился на пурпурном, то есть самом-самом факультете. А обучение, как удалось выяснить, курировал лично дядя. Ожидаемо. Ведь правящий род, как и прочие, всячески поддерживал своих. «А как там с поступлением?» — задала очередной вопрос я. Ничего нового, к сожалению, не услышала. Нейлс тоже сказал про уровень силы. Мол, только магия решает. Если предположить, что я получила третий уровень, то будут какие-то экзамены? И когда проходит зачисление? Тут новости были уже приятнее. Зачисления проводили до первых чисел учебного года без дополнительных экзаменов. То есть в запасе оставалось еще пара недель. Язык чесался спрашивать еще и еще. Но в какой-то момент Нейлс не выдержал. «Алексия, хватит». Я послушно замолчала, но принялась хлопать ресницами. «А что, почему нет?» После всех этих разговоров чувствовала себя отлично и даже мысленно поблагодарила Дрейка за его появление. Не явись рыжей к колонии, я бы ничего важного не узнала. А тут словно раскопала клад. «Так лучше». В итоге пробормотал Нейлс. Ресницы его заметно смягчили. Я улыбнулась и снова погрузилась в медитацию. Если не поможет с магическим резервом, то хотя бы приведет в порядок мозги. Неожиданно увлеклась. Очнулась в тот момент, когда сообщник во второй раз велел застыть. Я опять наблюдала, как его голова исчезает в стене, но с прежним нулевым результатом. «Надеюсь, он не до утра сидеть будет», — прокомментировал Нейлс хмуро. Сказал и снова накаркал. Именно до утра Дрейк и сидел. Я успела помедитировать, мы оба успели поспать, а Нейлс выглядывал из-под пространства 20 раз. Я уже и надеяться перестала, когда парень наконец объявил. «Все, можно». Только там снаружи ждала новая засада. В зале было уже светло. Светло в зале, а значит и на улице, и раз так... «Быстро уходим», — сказал подельник, хватая меня за руку. Он попытался утащить к выходу, но я уперлась. «Стоп! А как же колонна?» «Какая еще колонна?» В голосе Рыжего звучала паника. «Мы не успели. Если задержимся, нас точно поймают, а мы тут незаконно». «Не поймают». Я вырвалась из захвата и сделала решительный шаг к реликвии. «Алексия, ты сошла с ума!» «Нет. Сумасшедшей я стала чуть позже, когда, уворачиваясь от рук Нейлза, рванула к каменюке и на миг словно увязла в самом воздухе. Именно в этот момент в голове прозвучало очень радостное «Ого!» А следом вопрос. «Ты сейчас где?» Голос артефакта я, конечно, узнала, но все было настолько неожиданно, что взвизгнула. «Иди сюда, быстро!» Разозлился подельник, которого я сейчас подставляла. «Ведь если поймают, ему влетит гораздо больше, чем мне». Пришлось успокаивать. «Я бегом! Мне очень надо, ты не понимаешь! Что угодно, только не выходить замуж за Бертрана!» «У-у-у-у!» послышалось в голове. «Значит, успела познакомиться с женихом? Не понравился?» «Где ты был?» — воскликнула я. Вопрос риторический и тупой. Но что делать, если мне действительно не хватало поддержки? Я чувствовала себя котенком, которого кинули в море. «Лучше помоги», — продолжила я. «Я возле колонны первохрама». Артефакт поперхнулся, обижавший за мной Нейлс неожиданно замер. Парень остановился возле нарисованной на полу черты, которую я благополучно миновала. Кажется, именно там со мной случился этот воздушный коллапс. «Вернись, дуреха!» — простонал Рыжий, а я... Мне сказали, что колонна может поднять уровень магии. Уж не знаю, по какому принципу ты выбирал себе носителя, но я вообще-то нулевка. «Стой!» — резко скомандовал невидимый собеседник, и я замерла. Сразу вспомнилось, что колонна, скорее всего, отбросит. Потом подумалось, а вдруг вообще испепелит? «Так...» — артефакт перешел на приказной тон. «То, что пробралась к колонне, молодец. То-то у тебя резерв заполнился, ты вошла в ее поле. А теперь слушай внимательно. Люди ходят к колонне в надежде поднять с ее помощью магическую силу, но они не знают технологию. А я знаю». Я превратилась в саму сосредоточенность, в сам слух. «У тебя с физикой как?» — спросил голос в голове. «Понятно. Запомни самый главный принцип. Все есть энергия». «Ну, этот принцип я как бы знала. Правда, не от физиков, а от философов из интернета». «Твое тело тоже энергия», — продолжил артефакт. «Только более плотная, чем, например, вода. Сейчас твоя задача осознать, что ты есть чистая энергия, и ввести руку в колонну». Я едва не споткнулась. Он бредит, а за спиной буйствовал Нейлс. Шуметь не мог, поэтому орал на меня шепотом. Требовал, чтобы немедленно вернулась, иначе свадьба со стариком покажется медом. «Придушу!» — обещал этот рыжий. «Сдам в монастырь, запру в подпространстве». Нервный какой-то, видимо, потому что молодой. Еще до забега к Каменюке я поняла, что второго шанса не будет. Во-первых, Бертран не дремлет и неизвестно, что придумает. Может, прижмет весь наш андеграунд так, что меня уже сегодня сдадут на руки жениху. Во-вторых, после пережитого стресса Нейлс вряд ли согласится на повторную вылазку. А в-третьих, там светло, нас могут поймать, а мы не виноваты. Как по мне, лучше угодить в лапы охранников после успешно совершенного преступления, а не вместо. Короче, упустить возможность я не могла. Отступить сейчас, когда в голове звучат инструкции, было еще глупее. Поэтому я приготовилась подчиняться артефакту. «Подходи», — приказал тот. Мелькнула тень сомнения, и я уточнила. «А если отбросит?» «Колонна отбрасывает, когда резонируют вибрации, а они у тебя сейчас правильные». Короче, ничего не понятно, но я пошла. Приблизилась, потянулась рукой. «Помнишь, что ты энергия?» Очередная реплика в голове. «Закрой глаза и представь, что твоя рука состоит из бесконечного множества мельчайших частиц, что между частицами огромное расстояние. То есть твоя рука не твердая, как и сама колонна. Колонна тоже состоит из частиц, а в центре чистейшая энергия другого порядка. Твоя задача — погрузить руку и зачерпнуть этой энергии. Впрочем, даже прикосновения будет достаточно». «А что это за энергия?» «Первородная магия». «А, ну если первородная, то, конечно, смогу». Не удержалась от иронии я. Выдохнула, прижала собственное воображение, как тюбик с остатками зубной пасты, и... действительно смогла.